Если надводное, сразу увидите и догоните. А подводное — шиш вам. Он тогда удивился и порадовался. Сивкова ведь глубокое слабоумие, а вот придумала складно. Или кто-нибудь в палате научил? Может быть, среди больных мечта такая бродит? Уплыть по пряжке в мойку, из мойки в фонтанку, из фонтанки в Неву, а там уж простор, плыви куда хочешь. Очередная фантазия на тему алых парусов. Где только не встретишь романтику. Глава первая. Вера проснулась с сознанием, что сегодня, наконец, решится. Уже несколько дней она понимала, что должна совершить что-то особенное, может быть, героическое, но откладывала со дня на день. А сегодня она чувствовала, откладывать больше нельзя. В институте было нехорошо. Началось с того, что громоотвод провалил 8 человек подряд. Вера знала, что произошло это из-за нее, и все в группе знали. Хотя вслух никто ничего не сказал, она прекрасно все поняла по бросаемым на нее злым взглядам. Вообще, в последние дни она начала прекрасно понимать взгляды. До того они красноречивы, что вообще не надо никаких слов. Словами можно солгать, а во взглядах всегда чистейшая правда. Вера понимала, что должна действовать. Не может же громоотвод и дальше проваливать из-за нее всех подряд. Должна действовать. И потому что просто непорядочно, чтобы другие страдали из-за нее, и потому что бездействие прямо опасно. Ей могут отомстить и жестоко отомстить. Она хотела подойти к своим ребятам, объяснить, что все понимает, что она виновата, но что все-таки не нужно ей мстить, что она обязательно все исправит, как только узнает, как это сделать. Но не решалась подойти и оттого еще сильнее мучилась совестью и страхом. А на другой день после всеобщего провала лопнула труба на чердаке и обвалился потолок в библиотеке. Говорили, на полку с диссертациями обрушился целый водопад, и многие диссертации превратились в кашу. И опять из-за Веры. Взбешенные диссертанты могли теперь с нею сделать все, что угодно. Они пока выжидали, готовились, копили злобу. 3 дня Вера крепилась, каждый второй или третий встречный в институте был пострадавшим диссертантом. Рядом все время озлобленные провалом одногруппники — но она заставляла себя ходить гордо и спокойно, будто ничего не случилось, хотя каждую секунду хотелось бежать. Но на 4-й день она в институт пойти не смогла. Вся надежда была на то, что у секретарши деканата родственник, у которого тоже погибла диссертация в потопе, и из-за этого секретарша слегла с сердцем, а без нее не смогут найти адреса Веры, а значит, и не узнают, где ее найти, чтобы отомстить. Хотя какой-то подозрительный человечек, совсем маленький, может быть, и не настоящий человечек, а гном-переросток, ходил под окнами, выслеживал не иначе. Маме пришлось сказать, что болит голова. Не должна же мама знать, какая у нее ужасная дочь, сколько из-за нее произошло несчастий. Ведь если узнает, тоже может возненавидеть и проклясть. Пришлось вытерпеть участковую врачиху, врать ей про головную боль, глотать потом какие-то ненужные таблетки. Врачиха дала знать взглядом, что она все понимает, и таблетки прописывает только, чтобы успокоить маму. Умница. Вера в нее почти влюбилась. Такая толстая, добрая. Но вот, наконец, сегодня Вера поймет, что она должна сделать, чтобы все исправить. Она проснулась с ясным предчувствием скорого понимания, проснулась бодрой и полной необычных сил. Никаких страхов, никаких угрызений совести. Сегодня она все сделает так хорошо, что все ей будут только благодарны, и ребята из группы, и пострадавшие диссертанты. Вера поспешно встала и принялась делать зарядку, хотя до сих пор прекрасно обходилась без нее. Но сегодня ей понадобится много сил, так что зарядка абсолютно необходима. Мама тоже все поняла, наконец. Правда, она сказала, «Ты же больная! Чего выскочила?»